Она умолкла и больше ничего не сказала. Когда очнулась, то не могла вспомнить ничего из того, что говорила. 30 октября, 7 часов вечера. Мы близ Галатца. Потом мне некогда будет писать. Сегодня мы нетерпеливо ждали восхода солнца. Зная, что с каждым днем становится все труднее усыплять миссис Харкер, Ван Хелзинг принялся за дело гораздо раньше, чем обыкновенно. Его усилия не производили никакого действия, и лишь за минуту до восхода солнца она заговорила. Профессор не терял драгоценного времени и засыпал ее вопросами, на которые она также быстро отвечала. «Всюду мрак, слышу шум воды и стук дерева о дерево, где-то мычит скотина, вот еще какой-то звук, очень странный, точно...» Она умолкла. «Дальше, дальше, говорите, я приказываю», — сказал Ван Хелзинг, волнуясь. Она открыла глаза и произнесла. «Ах, профессор, зачем вы просите меня делать то, чего вы сами знаете, я не могу? Я ничего не помню». Затем, заметив наши удивленные лица, она встревожилась и, переводя свой взор с одного лица на другое, спросила. «Что я сказала? Что я сказала? Я ничего не помню, кроме того, что я лежала тут в полусне, а вы мне говорили дальше, говорите, я приказываю. И мне странно было слышать, точно я какое-то непослушное дитя». «О, миссис Мина», — сказал Ван Хелзинг с грустью, — «это доказательство того, если вообще нужны доказательства, что я люблю и уважаю вас, раз слово, сказанное мною в более серьезном тоне для вашего же добра, могло показаться вам таким странным, потому что я приказывал той, которой я считаю счастьем повиноваться». Раздались свистки. Мы приближаемся к Галатцу. Дневник Мины Харкер. 30 октября. Мистер Моррис повел меня в гостиницу, где для нас были приготовлены комнаты, заказанные по телеграфу. Он один был свободен, так как не говорил ни на одном иностранном языке. Годалминг пошел к вице-консулу. Джонатан отправился с обоими докторами к агенту пароходства узнать подробности о прибытии царицы Екатерины. Позже. Лорд Годалминг вернулся. Консул в отъезде, а вице-консул болен, так что все было сделано простым писцом. Он был очень любезен и обещал и впредь делать все, что в его власти. Дневник Джонатана Харкера. 30 октября. В 9 часов доктор Ван Хелзинг, доктор Сьюарт и я отправились к господам Маккензи и Штейнкопф, агентам лондонской фирмы Хэтвуд. Они получили телеграмму из Лондона с просьбой оказывать нам всевозможные услуги. Они тотчас же провели нас на борт царицы Екатерины, стоявшей в гавани на якоре. Тут мы увиделись с капитаном по имени Доналсон, который рассказал, что он еще никогда в жизни не совершал столь удачного рейса. «Господи», — сказал он, — «мы даже боялись, что такое счастье не пройдет даром. Неудивительно, что мы так скоро пришли из Лондона в Черное море, раз ветер дул нам в корму точно сам черт. И за все время мы ровно ничего не видели. Как только мы приближались к какому-нибудь кораблю, порту или мысу, поднимался туман, сопровождавший нас все время, пока мы проходили мимо них. У Гибралтара нам даже не удалось подать сигнала, и до самых Дарданелл, где пришлось ждать пропуска, мы никого не встретили. Сначала я хотел опустить паруса и постоять на месте, пока не пройдет туман. Но потом подумал, что если сатана решил поскорее вогнать нас в Черное море, то он все равно это сделает. Вдобавок, если мы придем раньше, то владельцам не будет никакого убытка и не повредит также нашей репутации, а старый черт, старавшийся так из своих личных интересов, будет лишь благодарен нам за то, что мы ему не мешаем. Такая смесь простоты и хитрости, предрассудков и коммерческих соображений расшевелила Ван Хелзинга, и он ответил: «Мой друг, Этот дьявол гораздо умнее, чем кажется.